стало лучше б на нем и не жить, так как на том же студсовете нас лишили умывальника на своем этаже, и мы бегали на другие. Легко ли? Но в остальном именно нам было неплохо. Взять вечерние часы. 49 комнат, во всех пьют чай, и нам, 50-й комнате, везде рады. Вот в доказательство тогдашние стихи. «Жизнь — базар. Купи и продай. Спорь за цены в Мосторге. Но как мне воспеть вечерний чай при старости и комсорге? Как варенье воспеть эту редкую сласть, из души нервотрепками взвитой? Грусть тоска была, да сплыла, унеслась, и дешево, и сердито. Сидят активистки и шторы шьют, нитку в ушко суют с рвением, а я, бездельник, треплюсь и пою их красоту и варенье». Жили мы безалаберно, но слово это, обозначая легкомысленную неустроенность жизни, не обозначает ее незаполненности. Все у нас было, и всего было много. Часто театр, выставки, книги читали мы непрерывно, купили в складчину проигрыватель, и потом каждый тащил пластинки. Этому проигрывателю, рижскому аккорду, надо поставить памятник. 3 года он работал почти круглосуточно. Начиналось с Мусоргского, «Рассвет на Москве-реке», увертюры к Руслану и Людмиле, Бородин, времена года Чайковского, конечно, Моцарт, уроки немецкого и английского, эстрада, тогда ведь тоже были свои модные певцы и певицы, ушедшие в забвение, как всякая мода. Проигрыватель утаскивался на кухню, и туда нам было не пробиться не только от малого числа конфорок и тесноты, но скорее от того, что нас просто выпихивали, чтобы мы подольше не шарахались от повседневного женского вида. Да и каково было нашим студенткам одеваться? На нашу-то стипендию. Стипендия в педвузе тогда была такая крохотная, что не буду ее называть, а то подумать, что жму на сочувствие. Мы, парни, работали. Этому помогало то, что учеба на литфаке начиналась в 2 часа дня. Мишка, 4-й жилец комнаты, долгое время не работал. Он намекал на покровителя, какого-то сильно высокого дядю, чуть ли не из ЧК, а то и вовсе из ЦК. Мишка намекал и на то, и на другое. Вдобавок ему крепко помогали из дома. Наши дяди сидели по деревням, в домах тоже не было полной чаши, надеяться было не на кого. Лева работал в железнодорожной фотомастерской, делающей плакаты по технике безопасности. Витька грузчиком на заводе. Я устроился всех фруктовий на мясокомбинат. Туда привел меня брат знакомого офицера из моей части. Работал я в ночную на линии, делавшей колбасный хлеб нескольких сортов, отдельный, любительский, московский. Рядом были цехи, производившие ветчину в форме, студень, буженину и незабвенный карбонат. Почему-то его я особенно любил. И вообще, с тех пор, со времен мясокомбината, я наелся мясных изделий на всю дальнейшую жизнь. И еще от того, что потом, за всю дальнейшую жизнь, я столько мясных изделий и не видывал. Забегая вперед, скажу, что приглашенный недавно на 50-летие многотиражки за мясную индустрию, я не мог утерпеть, чтобы не пожелать всем советским людям появления на их столах всего того изобилия, что предстало гостям юбилея. Мои доармейские и армейские профессии для мясокомбината ничего не значили. Меня держали в чернорабочих, платили мало, но хоть зато сыт был всегда. Был бы пятак на метро, да 3 копейки на трамвай, да добраться бы до проходной, а там обжирайся. И хоть и стыдно было перед ребятами за свою сытость, они сами же требовали рассказывать о моих занятиях. Где только не гоняли на мясокомбинате, какую только дыру мной не затыкали, чего только не пришлось. Возил в тачках от печей в холодильник готовый колбасный хлеб, расставлял там по полкам, закрывал и открывал огромные обледеневшие двери, потом мокрый, все в том же легком халатике, составлял охлажденные хлебы с полок в контейнеры, подавал их к спусковому лифту, выволакивал на платформу к весам, там передавал ночным грузчикам, грузившим в огромные рефрижераторы для отправки по назначению. Все это было под силу, то ли еще приходилось в армии, но к одному надо было приловчиться, ходить по скользкому от жира и крови кафельному полу. как его не терли содой и солью,